превратив ее тело дьявола крови. У нее продолжительность жизни около 800 лет, сказал Сюэин. Цин Ши, позволь мне спросить тебя еще раз, действительно ли ты хочешь вступить в Академию Вечного Ветра? Мм. Цин Ши кивнул, как магу, мне все равно нужен учитель, чтобы учить меня. Я действительно хочу и дальше идти по пути мага. На самом деле, когда ты попал в бездну темного ветра, я чувствовал сожаление и раскаяние по поводу того, что не культивировал должным образом. На этот раз, я понял, что любая внешняя сила приносит только тщеславие. Только своя боевая мощь – это истинная сила. Я хочу стать сильнее. Это чувство беспомощности было тем, что Цин Ши никогда не захотел бы испытать снова. Это хорошо, кивнул Сюэин. Он, конечно, одобрил это, отец и мать только что вернулся. На данный момент, ты должен провести еще несколько месяцев с ними. Вступить в Академию Вечного Ветра к тому времени не должно быть слишком поздно. Когда придет время, я помогу тебе организовать твое пребывание в Академии, наряду с приглашенным трансцендентным магом, чтобы он направлял тебя. Мм. Спасибо, брат, кивнул Цин Ши. Он не был против, чтобы ему нашли учителя. В конце концов, он определенно был готов, чтобы трансцендент направляя его. Вскоре Дун Боле и его жена знали о желании их сына поступить в Академию Вечного Ветра. Несмотря на то, что они были печальны этим, они все поняли, так как они были во многих ситуациях жизни и смерти раньше. Они понимали, что это пойдет на пользу их младшего сына, поступить в Академию Вечного Ветра. Кроме того, он не собирался, уходит немедленно всего через несколько месяцев. В будущем они также могли бы посещать его в самой Академии. Даже если расстояние велико, всегда был летающий корабль, который ускорил бы путешествие. Сюэин дал золото и сокровища, оставленные Сян Пан Юнем, своим родителям. В том же году, золото в браслете хранения Сян Пан Юня накопилось довольно много. Этот зверь, замаскированный под человека, взялся за убийство ради удовольствия. Он получил бесчисленное количество миссий в таверне кровопролития, и, поэтому, получили огромное количество золотых монет. После многих лет накопления, даже после того, как тратил на другие вещи, целых 8 миллионов еще осталось. Эта сумма казалась слишком экстравагантной. Во всем графстве Лазурной реки, только некоторые крупные кланы, как клан Сы, могли конкурировать в богатстве. Прошло время. Сюэин провел большую часть своего времени со своими родителями. В конце концов, в тот момент, когда он решил присоединиться к даосской водной фракции, вскоре после этого ему нужно войти в адский мир, проведя там от нескольких лет до десятилетий, прежде чем вернуться. Это заставило пару Дунбо сильно огорчиться. Семья воссоединилась совсем недавно, и все же оба их сына уйдут, чтобы преследовать свою мечту. По крайней мере, их младший сын будет в Академии Вечного Ветра, что позволит им посещать его много раз. Но Сюэин уйдет в адский мир, и у них не будет никаких шансов последовать за ним или посетить его. Ху! Летучий корабль опустился у подножья Снежной горы, с большой группой людей, выходящие из него. Человек, ведущий их, была женщина, облаченная в серебряную одежду, Мо Ян Ци. Такие были старейшины и различные элиты позади нее, и все они нервничали. Глядя на извилистый путь в гору и слабо видящийся замок на вершине, Мо Ян Ци сделала глубокий вдох. Остальные могли только чувствовать, как их сердца неровно бьются. И вот момент, который решит судьбу моего клана. Мо Ян прибыл. Мо Ян Ци изо всех сил старалась успокоиться перед выходом. «Пойдем, следуйте за мной на эту гору». Остальные послушно последовали за ней на гору пешком. Том 4, глава 28, отправление. В передней части главного здания замка, пара Дунбо смотрела на входящую группу людей. «Брат, как вы думаете, наши родители справятся с этим? Они просто так дадут клану Муяну идти легко?» Тихо спросил Цин Ши своего брата. «Так как я обещал матери и отцу, что не буду трогать эту тему, мы не должны беспокоиться об этом вопросе больше». Сюэин посмотрел на сцену. Внезапно он нахмурился. Женщина, облаченная в серебряные одежды, Мо Ян Ци, шла впереди. Позади нее была группа старейшин клана и человек, одетый в серый халат. Это был именно тот дядя, которого он видел, будучи ребенком, Мо Ян Чень. Мо Ян Ци и старейшины прибыли сегодня, чтобы извиниться перед маркизом Дунбо и его женой. Мо Ян Ци, не колеблясь, встала на колени. Хуа! Весь старейшины клана под порядок встали на колени. Эта сцена заставила веки Сюэ и надернуться. «Пожалуйста, не нужно». Выражение Мо Ян Ю изменилось, Когда она бросилась вперед в направлении своего брата, мой Янченя, поднимая его, все, пожалуйста, поднимитесь, пожалуйста, встаньте. Глядя на эту сцену, Дунболе также пошел вперед, чтобы помочь им. Наш клан Мой Ян обязан вам обоим. Мой Ян Ци не встала. Остальные старейшины остались стоя на коленях, независимо от того, как Мой Ян Ю и Дунболе пытался поднять их. Хэмэмэм. Было слышно холодное фырканье. Бурный поток трансцендентной Ци сформировался в воздухе, давя на Мой Ян Ци и других старейшин, но в то же время, чудом избегая пару Дунбо. Бенг Мой Ян Ци и остальных подкинуло вверх ударом воздуха. Некоторые упали на землю, а некоторые ударились о стену, в то время кто был слабее физически, рвал кровью прямо на месте. Мой Ян Ци и остальные изменили выражение своих лиц, когда они смотрели на ледяное выражение Сюэина. Искупление вины. Стоя на коленях, Сюэин равнодушно посмеялся. Вы думаете, есть ли смысл в использовании этих тщетных способов? Вот записи. Реакция Мой Ян Ци была очень быстра. Она сразу же вынула досье, поспешно встала и почтительно поднесла его Мой Ян Юй. Маркиз, пожалуйста, посмотрите. Записи. Чувства Мой Ян Юй были в беспорядке, когда она смотрела на Мой Ян Ци. Это была глава клана, человек великого статуса внутри клана. На самом деле, среди тех, кто присутствовал, у Дунболе и Дунбо Сюэин была крайняя ненависть к клану Мой Ян. Только Мой Ян Юй имела противоречивые и сложные чувства по отношению к ним. Она открыла записи и тщательно все просматривала. Хаэм, Хаэм, такой замечательный клан с тысячелетней историей. Когда Мой Ян Юй просматривала, выражение ее лица стало уродливым. Эти люди из разных отраслей и разных кровей на самом деле боролись так беспощадно друг против друга. Поэтому, ранняя смерть моего отца была из-за многих, разных причин. 5869 были приговорены к смертной казни. 20 тысяч других были предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Мой Ян Юй перевернула последнюю страницу, прежде испытать сильный шок. Что? Дунболе не смел поверить. Более 5000 человек были приговорены к смерти, и 20 тысяч других были предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Цинши был также поражен. Даже сам Сюэин был в шоке. Это было настолько безжалостно. В целом клан Мой Ян, в том числе защитники и слуги, всего их было около 100 тысяч человек. Что же касается тех, кому было предъявлено обвинение, если бы они были слугами или защитниками, они по-прежнему будут рассматриваться относительно ближе к клану. В конечном счете, все еще была большая часть защитников, которые не общались слишком много с кланом. За исключением этой группы людей, во всем клане должно в лучшем случае быть от 50 до 60 тысяч человек. Заключение 30 тысяч человек под стражу – такая беспощадность. На самом деле, присутствие распри в таком большом клане было нормально. В тот момент, когда его тщательно исследуют, многие люди, безусловно, будут затронуты. На этот раз, клан Мой Ян сделал это, чтобы успокоить ярость Сюэина и укрепить свой клан изнутри. Они воспользовались этой возможностью, чтобы удалить эти раковые опухли, и это было тем, что никакие предыдущие патриархи не осмелился сделать. Под знаменем умиротворения ярости трансцендента, они использовали его, чтобы срезать все сорняки в их клане. Из тех 5800 людей, которые были убиты, более 3000 не имел никакого отношения к Мой Ян Юй, или, скорее, следует сказать, что их отношение с ней было крайне поверхностно. Что же касается тех, кто был заключен под стражу, эти 20 тысяч на самом деле были убийцами и защитниками-предателями. Они были слугами заключенных членов клана, и были непосредственно приговорены к каторжным работам. Вот 10 миллионов золотых. Мой Ян Ци достала толстую пачку золотых банкнот. Каждая из них имела непомерную сумму 100 тысяч золотых. В общей сложности было 100 листов. Они на самом деле способны отдать такую сумму. Сюэин был поражен. Сян Пан Юнь оставил в общей сложности 8 миллионов золотых монет. Несмотря на то, клан Сы в состоянии принести немного больше, их семейное наследство должно быть не слишком преувеличено. Но клан Мой Ян в прошлом был создан истинным трансцендентом. В результате, они имели более стабильную основу для существования. Тем не менее, это было 1000 лет назад, и большая часть наследия, должно быть, потратили на переработочные мастерские, территории, большие замки, магазины и т.д. Быть в состоянии отдать 10 миллионов золота – действительно трудная задача. На самом деле, Клан Мойян избавился от многих опухолей в их клане и захватил имущество этих людей. Большинство из них были обменены в империи на золото. Затем они добавили оставшиеся с казны своего клана, прежде чем, наконец, собрать в общей сумме 10 миллионов. Это было примерно треть наследства всего клана Мойян. Кроме того, во время сбора старейшин клана, они единодушно согласились, что Мойян Чень будет новым патриархом клана Мойян Ци продолжила. Брат, Мойян Юй оцепенела. Края губ Сюэина поднялись вверх. Это было действительно безжалостно. Позволить его собственному дяде стать новым патриархом, или убить и приговорить 30 тысяч человек из своего клана, или отдать 10 миллионов золота. Его мать и дядя, в конце концов, были братом и сестрой, связанные кровью. Естественно, их отношения были хорошими. В мгновение ока, пришло время для Сюэина уходить. Рано утром, на боевой площадке, Сюэин тренировал кулачные техники. Для него, копье было просто продолжением его кулаков. Сюэин любил тренировать в свои техники копья, хотя также, он любил тренировать и кулачные техники, а также, позволяя силе его мясистого тела объединяться в единое целое. Эту силу, циркулирующую по его мясистому теле, он двигал шаг за шагом, это было своего рода разгрузка. Ху! Сюэин остановился. Он сделал глубокий вдох. Воздух вокруг него слегка вибрировал, за мгновение как тишина заменила все. Сюэин, иди попьем чай и немного поедим. Видя, как Сюэин остановился, Мойян Юй сразу прокричала: «Имэм». Сюэин подошел с улыбкой. Он взял чашку чая и выпил одним глотком, прежде чем съесть немного закусок, съедая каждую в один укус. Приготовленная мамой еда по-прежнему лучшая. Я не мог больше есть такую вкуснятину, с тех пор как мне было 8 лет. Есть так много профессиональных шеф-поваров в замке. Как может быть, что закуски, которые они делают, хуже, чем у меня? Засмеялась Мойян Юй. Я не вру. Действительно не существует никого, кто смог бы сделать их такими, как у вас. Сюэин быстро съел большую тарелку, не оставил даже маленькую крошку. Месяц прошел с комфортом. С тех пор, как ему было 8 лет, он проводил все свое время, усердно практикуя техники копья. После этого он упал в бездну темного ветра и оставался там, в течение 6 долгих лет. Этот месяц был сродни сну. «Ты уходишь сегодня днем?» — вдруг спросила Мойян Юй. «Имэм, да, я уйду во второй половине дня». Сюэин улыбнулся. «Если я буду откладывать дальше, я боюсь, что стану испорченным сыном». «Ну и что, если ты испортишься?» Мойян Юй чувствовала себя несчастной. «Я все еще хочу дальше идти по пути трансцендента». Сюэин смеялся, когда он вспоминал о своем прошлом. «Когда я был мал, я всегда любил читать рассказы о трансцендентах, рассматривая каждый и перечитывая несколько раз. Я мечтал летать высоко в небе, пить вино с божествами и ловить демонов и просто весело провести время с ними. Теперь, когда я наконец-то ступил на эту дорогу, я определенно приложу все свои усилия, чтобы зайти еще дальше. На мой взгляд, в этой дороге много смысла. Если говорить, то ради спасения своих родителей, он не смел остановиться последние 20 лет, а прямо сейчас он погнался за его мечтой. Была еще одна причина, о которой он не говорил, глядя на то, как клан Ци и другие кланы опустили головы, глядя на то, как опустился на колени весь клан Мойян перед ним. Сюэин поклялся, что никогда не допустит, чтобы его собственных членов клана достичь такого же состояния. «У старшего брата Вечного Ветра и остальных большие надежды на меня. Я, в конце концов, самый молодой человек, кто стал трансцендентом в этом тысячелетии. Если я не продолжать идти по этому пути, я боюсь, что стану величайшей шуткой среди трансцендентов во всей империи Драконьей Горы». После полудня, закончив свой обед, Цин Ши, его родители, Цзун Лин и Тун Сан все стояли у ворот главного здания, прощаясь с Сюэином. «Вам нет необходимости следовать за мной дальше. Если появляются какие-либо вопросы, вы можете просто передать сообщение через коммуникативный браслет», — рассмеялся Сюэин. «Вот и все. Я оставлю вас. Брат, я определенно стану трансцендентом, просто жди». Цин Ши вдруг закричал. Сюэин выглядел ошеломленным. Рядом с ним, Цзун Лин, Тун Сан и пара Дунбо все смеялись. «Хорошие амбиции». Сюэин засмеялись, а также сказал: «Цин Ши, тогда я буду ждать тебя». «Имэм», — кивнул Цин Ши. «Ху». После этого Сюэина окутало яркое пламя. Бросив последний взгляд на своих близких, он улыбнулся, прежде чем взлететь в небо, улетая на север и исчезая за горизонтом. Том 5, глава 1, вступление во фракцию воды. Объятый пламенем, Сюэйн полетел на север на предельной скорости. Время от времени он смотрел на пейзаж внизу. По мере того, как он летел дальше на север, температура начала быстро падать. Там было все меньше городов и сел. Белый цвет бы везде. Обширные северные снежные равнины предстали перед его глазами. По правде говоря, 5 северных провинций провели свои границы по этим равнинам. Это снежные просторы перед ним были огромны, охватывающие более 50 тысяч километров. Их неприступность была одна из причин, почему редко можно было найти кого-нибудь на этих землях. Хотя, другой причиной может быть тот факт, что звери рыщут на этой заснеженной территории. Стадо гигантских животных заметалось в воздухе. Беловолосые слоны снежной равнины, Сюэйн летел высоко над ними. Глядя вниз, те гигантские животные были высотой более 10 метров, с 4 толстыми конечностями. Все их тело было покрыто густой, длинной шерстью. Даже если рыцарь Серебряной Луны отчаянно атаковал их, он бы с трудом проник сквозь толстый слой мехового покрытия. Гораздо труднее проникнуть сквозь толстые слои жира под кожей. Именно поэтому рыцарю Серебряной Луны было почти невозможно убить беловолосых слонов снежной равнины. Кроме того, эти слоны любят сбиваться в стада. Когда огромное стадо взимается вперед, как один, даже легендарный рыцарь не осмелится столкнуться с этим. Любая армия смертных людей будет сметена ими. Примечательной особенностью этих слонов является то, что они такие послушные. Сюэйн улыбнулся. Благодаря этому, они могли быть легко приручены. На снежных равнин, те звери, которые были агрессивны, давно были истреблены человеком. Чем дальше на север он летел, тем холоднее становился ветер. Фракция «Даосская вода». Пролетев 6000 километров, он, наконец, достиг своей цели. Великие снежные равнины имели собственный горный хребет. Вдоль этих 500 километров непрерывного горного хребта, на одной из вершин был даосский храм. Сюэйн летел к нему, спустившись с небес на вход в храм. «Протектор Дунбо», тяжелый голос звучал. Сюэйн растерянно огляделся. Весь даосский храм был сделан из цельного куска темно-серого металла. На вершине стены лежал серпантин. В левой части изображен странный летающий зверь, а справа был огромный дракон. Владелец этого голоса вышел из скульптуры дракона. Сюэйн был на мгновение ошеломлен. «Ха-ха, протектор Дунбо, красивый мужчина, неся божественный меч на спине, появился у входа. Весь наш даосский храм воды фактически сокровище класса полубог. Что касается предка дракона и предка воробья, они на самом деле духу, пребывающие в нем. Они были тут с начала фракции даосской воды. Привет предку дракона, предку воробья». В то же время Сюэйн был внутренне потрясен. «Баловник, сосредоточься на культивации. Я поспорю с этим старым драконом, что ты войдешь в святое царство через 50 лет». Предок воробья сказал: «Не дави так сильно на этого молодого человека. Если ты достигнешь прорыва в течение 100 лет, ты будешь способен», — сказал предок дракон. «Я должен сначала довести протектора Дунбо. Прощайте». Красавец медлил прежде, чем отвезти Сюэйн внутрь храма. В храме было относительно тихо. Горные дороги были извилистыми, и снег скопился на поверхности. Иногда можно увидеть небольшой дворик на обочине дороги, где останавливались маги и рыцари. Они будут почтительно приветствовать, когда они увидят Сюэйн. «Вы можете называть меня Гунлян Юань. Я только что вошел в святое царство». Тот красавец рассмеялся. «Этот храм даосизма – это тихое и спокойное место для культивации. Большинство людей здесь смертные ранга легенда. В любой момент времени, это было бы нормально остаться здесь и культивировать для нескольких сотен этих легенд. Только тогда, когда чувствуют, что они больше не могут культивировать, они шли домой. Как для трансцендентов, тех, кто вошел в святое царство и царство полубога, как правило, те остаются в храме, чтобы культивировать. И насчет небесной области трансцендентов, вы не будете их видеть очень часто. Они будут либо в бренном мире или в инфернальном мире. Это нормально для трансцендентов моложе 500 иметь привязанности к бренному миру. Чем старше человек становится, тем меньше он будет участвовать в делах бренного мира. Гунлян Юань объяснил: «Так как это ваш первый раз в нашем даосском храме, для тебя важно сейчас выбрать подходящий способ культивации ци и секретную технику. Существует также вопрос о твоем трансцендентном оружии и камнях происхождения». Пока они шли через тихий храм, Сюэйн вел Гунлян Юань, чтобы собрать свои 300 килограммов камней происхождения. Вскоре он будет выбирать способ культивации ци. Брат Дунбо, для того, чтобы получить камни происхождения, методы культивации, секретные приемы или оружие. Как правило, вы должны обменять их на трансцендентные очки. Гун Лян Юань говорил в изумлении. Я до сих пор могу вспомнить те времена, когда мне пришлось отчаянно бороться при выполнении трансцендентной миссии, и порой, мне приходилось ступать осторожно, между жизнью и смертью для того, чтобы получить достаточно трансцендентных очков. После этого мне еще пришлось тщательно рассчитать и обменивать наиболее оптимальное сочетание методов культивации и секретных техник. По сравнению со многими другими трансцендентами, брат Дунбо, ресурсы, данные вам в начале, гораздо больше, чем их. Мне стыдно. Сюэйн ответил, нет никаких причин для вас, чтобы чувствовать стыд. Эти ресурсы были фактически получены каким-то святым и полубогом. Это невозможно для любого обычного трансцендента, свободно найти большие кучи ресурсов. Хочешь их, тогда вложи в усилия, чтобы обменять их на очки. Лишь немногие из абсолютных гениев, как ты, брат Дунбо, будет напрямую получать большое количество ресурсов. Гун Лян Юань ответил, Сюэйн понял. Камни происхождения могут быть получены только в трансцендентных мирах, и те, кто был готов рисковать своей жизнью в трансцендентных мирах, были минимум с боевым мощностью эквивалентной святой. Только сильнейшие святые специалисты имели возможность получить огромное количество камней происхождения. Павильон Ци. Сюэйн вошел в обыкновенное деревянное трехэтажное здание, в поисках наиболее подходящего метода культивации. Хороший и целесообразный способ культивации очень важен, поскольку он позволяет эффективно развивать себя на всем пути в царство полубога. Пламя Ци класса божество метод культивации состоит из двух разных категорий, звездное пламя Ци и огненный дракон Ци. Сюэйн созерцал, как он пролистал методы. Он может игнорировать ограничения при выборе для своей нынешней сферы культивации и просто искал лучшую для себя. Что я должен выбрать? Огненный дракон Ци является более свирепым, в то время как звездное пламя Ци является более сбалансированным во всех аспектах. Сюэйн был в глубокой задумчивости. Прежде чем завершить свое решение, выберу звездное пламя Ци. Выбирать культивацию Ци было сравнительно легко. В конце концов, метод культивирования используется исключительно для культивации себя. Что касается решающих факторов в сражении, опыт в области техники, одно царство, оружие и секретная техника – все факторы, которые нельзя игнорировать. Опыт в области техники и области восприятия являются внутренними и должны аккумулироваться с течением времени. Что касается вооружения и секретной техники, они могут быть выбраны. Причина, почему так много людей вступали в храм Бога Земли и таверну кровопролития, несмотря на свои строгие правила и положения, потому, что многочисленные секретные технологии класса божество были у них. Брат Дунбо, важно тщательно продумать выбор оружия и секретные техники. Гун Лян Юань посоветовал, вы можете свободно выбрать только одну секретную технику для себя. В будущем, какие-либо секретные методы, в которых вы нуждаетесь, будут зависеть от выполнения трансцендентных миссий ради очков вклада. Таким образом, вы должны действительно обдумать это тщательно, иначе вы можете очень пожалеть об этом в будущем. Я понимаю, Сюэйн был расчетлив в своем выборе. Оружие и специальная техника в первую очередь, Гун Лян Юань спросил. Пойдем сначала выбирать оружие. Выбрать подходящее оружие легче. После этого, я буду выбирать секретную технику. Ведь есть множество секретных техник, а найти правильную технику является более важным. Сюэйн ответил, решение о выборе правильной секретной техники имело большое влияние на боевую мощь, гораздо большее, чем выбор правильного оружия. Секретная техника божественного класса приведет в 10 раз разницу между двумя трансцендентами с подобными способностями во всех других областях по сравнению с обычной секретной техникой. Можно даже быть убитым в один ход. Хотя Сюэйн не мог получить секретную технику божественного класса, он по-прежнему хотел выбрать ту, что стояло ближе к нему. Конечно, секретную технику еще предстоит изучить. Том 5, глава 2, заместитель руководителя, внутри храма воды. Сюэйн и Гун Лян Юань шли в ногу и в итоге дошли до большого павильона, который граничит с озером. На озере виднелся лысый, тощий старик, мирно рыбачил. Он заместитель главы Цинчао. Выражение Гун Лян Юаня слегка изменилось, его голос раздался, я планировал подождать, пока вы закончите выбирать оружие и секретную технику и потом приветствовать заместителя. Я никогда не думал, что мы встретимся с ним здесь. Заместителю начальника уже более 2860 лет. Его средняя продолжительность жизни уже приближается к своему пределу. Это он, Сюэин почувствовал глубокое почтение к нему. Рейтинг полубога номер 9, Цин Чао, вице-глава даосской фракции воды, постигающий истинный смысл бога грома. Полубоги имели максимальную продолжительность жизни в 3000 лет, но также, как смертные, полубоги обычно не достигали максимального предела. Если продолжительность жизни смертных была 100 лет, достигнуть 90 лет уже считалось очень хорошим. Были только некоторые трансценденты, способные достичь этого предела. Старейшина Лэй Чжэнь употреблял жидкость камня духовного океанического мира в его основной рацион, воспитывая и шлифуя свое духовное тело, чтобы он смог прожить за 1500 лет. Но без помощи жидкости камня духовного океанического мира, его продолжительность в жизни сократилась бы на 100 лет. Большинство полубогов, как правило, живут до 2900 лет. Конечно, если их серьезно ранили во время боя, они могут умереть раньше. Так что, заместитель начальника Цин Чао уже приближался к концу своей жизни. Вице-глава Гунлян Юань почтительно сказал: «Это Бо Дун Сюэин. Сюэин приветствует заместителя начальника». Сюэин и почтительно приветствовал его. Лысый старик повернул голову. Его тело уже было очень старо, с лицом, полным морщин и помутневшими глазами. Но даже если прошло много времени со времени его последней битвы и его сила все еще не ясна, никто не осмеливался насмехаться над ним. «Хорошо». Лысый старик улыбнулся и кивнул. «Этот старик был очень рад увидеть необычайно талантливого гения в нашей фракции даосской воды перед моим концом. Я еще помню время, когда я был легендарным человеком, вступающим во фракцию даосской воды с хорошим настроением. Как брат Чжан Чэнь вел меня тогда, но потом я стал свидетелем смерти брата Чжан Чэня после его жизни более 2000 лет. Жить и умереть. Этот старик видел слишком много жизни и смерти». Заместитель начальника Цин Чао засмеялся. «Немногие люди жили дольше, чем я». Сюэин и Гунлян Юань покорно слушали. Полубог, который жил почти 3000 лет, был живой свидетель истории. «Донгбо, Сюэин». Заместитель начальника Цин Чао резко сказал: «Младший здесь». Сюэин ответил почтительно: «Как новый трансцендентный, вам наверняка придется совершить поездку в инфернальный мир», — сказал заместитель начальника Цин Чао. «Трансценденты с небесного царства столкнутся с жестокими битвами внутри адского царства. Многие трансценденты умрут там. Талантливый гений, как ты, должен быть осторожным, когда ты еще слишком слаб. Не умри молодым внутри адского царства». Младший понимает. Трансцендентам небесного царства было запрещено заходить в другие запредельные миры из-за опасности. Для трансцендента не было никакой опасности внутри мира смертных, почти все опасности находились внутри адской области. Ради заточки себя и получения опыта, многие небесные трансценденты встретятся со смертью. Это было не так, как если бы трансценденты добровольно искали смерти. Развитие трансцендентов было тяжелым, если они исключительно сосредоточены на тренировке. Как сражение между Сюэин и Тенью Барса в том году, сражение позволило ему увеличить свою боеспособность. В том году ни одно сражение не позволило ему прорваться в ранг. Аналогично, у трансцендентов, которые стремились идти дальше, не было никакого выбора, кроме как искать прогресс через закаливание. Сами закаливания в течение 10 лет будет давать лучшие результаты, чем занятия в течение 100 лет. Вновь прибывшие в инфернальное царство трансценденты пойдут через битву, которая была специально подготовлена для них. Только передовые трансценденты допускаются к участию. Заместитель начальника Цин Чао улыбнулся. «Эта битва является относительно безопасной. Эта битва проводится в течение бесчисленных лет. Некоторые говорят, что с начала адского царства, величайший в истории полубог тысячу миллионов лет назад адский рыцарь Цзили, был способен пройти до 11-го матча, когда он только восходил к запредельным. В последние 1000 лет самой опытной была девушка Дэн Цин Янь, сражалась в 9 матчах. Это действительно жаль, что когда она стала трансцендентной в небесном царстве, она умерла в запредельном мире. В прошлом я продержался до 6-го матча». Заместитель начальника Цин Чао посмотрел на Сюэин. «Донбо Сюэин, вы можете осветить новый путь для нашей фракции даосской воды. Продержись до 9-го, нет, 10-го матча». Сюэин внутренне застонал. Требование было так высоко. 9 или 10 матчей. Просматривая мемуары старейшины Лэй Чжэнь, Сюэин явно знал о трансцендентной битве жизни и смерти. Это была привилегия трансцендентов-новичков. Сражения устраивали противники в определенном месте. Это явно была попытка научиться новой технике трансцендентов. Противники обычно были выходцами из запредельных миров, и даже полубоги могут часто приходят посмотреть. Если бой становится летально опасным, полубог мог сделать шаг, чтобы спасти участника. По сути, запредельный бой жизни и смерти был относительно безопасным, а также был редкий шанс наблюдать различных выходцев из запредельных миров. Но битва достигала такой скорости, что иногда даже полубоги не в состоянии прервать и спасти участника. В среднем, каждые 2 или 3 сотни лет там будет один неудачливый участник, который погибнет во время участия. Даже старейшины Лэй Чжэнь хватило только до 5-го матча. «Сколько матчей выдержал старейшина Вечного Ветра?» – спросил Сюэин любопытством. Чи Цубай, он также боролся до 6-го матча. Заместитель начальника Цинчая засмеялся. Чи Цубай не так ослепителен, когда он был в небе запредельное царство. Потенциал также может быть виден из их выступления на битве жизни и смерти. Пока они были еще живы, чем дальше они заходили в битве за жизнь и смерть, тем больше будут их будущие достижения, сказал заместитель начальника Цинчао, но всегда есть исключения. Редко трансценденты с низкими результатами получали высокие достижения в дальнейшей жизни. Возьмем, например, господина Горы Хе, специалиста номер один. В то время он только продержался до 3-го боя. Ха-ха, но имейте в виду, вы не господин Горы Хе. Будучи магом, он любит погружаться в исследования. Кроме того, битва за жизнь и смерть – это единственная безопасная возможность для вас познакомиться с представителями запредельных миров. Вы должны правильно использовать эту возможность. Заместитель начальника Цинчао посоветовал, в будущем больше не будет такой возможности. Сюэин кивнул, младший понимает. «Иди, возьми свое оружие, не нужно сопровождать этого старика», — сказал заместитель начальника Цинчао. «Да, я вижу, ты уже пробудил свой исконный род. Когда ты выберешь свою секретную технику в секретном павильоне, ты сможешь перейти к внутренней палке 3-го этажа и внимательно посмотреть по сторонам». Глаза Сюэин блестели. 3-й этаж павильона секретных техник, сокровенные книжные палки, спасибо за милость, заместитель начальника. Сюэин почтительно ответил. Старик мирно вернулся к своей рыбалке, глаза его были полуоткрыты. Сюэин и Гун Лян Юань почтительно простились и ушли. «Брат Дунбо, похоже, заместитель начальника имеет хорошее впечатление о вас», — прошептал Гун Лян Юань. «На самом деле раньше, когда мы говорили о тебе, мы же заключили пари о бое жизни и смерти. Большинство из нас думают, что вас хватит на 6 матчей. Я сам не уверен в своем результате», — Сюэин ответил беспечно. Сердце его волнует только 3-й этаж павильона секретных техник, что заместитель начальника упомянул. Что он имел в виду? Том 5, глава 3, оружие. Они оба шли к павильону оружия. «Вы можете войти, чтобы выбрать оружие. Я буду ждать снаружи». Гун Лян Юань стоял за дверью. «Все в порядке». Сюэин вошел. Похожий на павильон техники ЦИ, большой, заполненный оружием павильон, никакой охраны внутри. Что касается причины, почему, это было просто, потому что весь храм воды был сокровищем класса полубог. Духи предка дракона и предка воробья были в состоянии полностью контролировать все это место. Таким образом, никто не мог украсть какие-нибудь сокровища или взять силой. Оружие фактически является продолжением руки. Они являются наиболее важными партнерами в бою. Сюэин понял, что хорошее оружие колоссально может увеличить свою боевую мощь. Сюэин шел вперед быстрыми темпами. Вскоре он достиг той области, где были размещены копья. Громовое копье низкосортного человека требует в обмен 0,5 килограмма камней происхождения. Сюэин смотрел на лазурное копье. Металлическая пластина рядом с ним дала простое описание. Вытащив копье из его пристанища, он небрежно отбросил его. Хучи, копье раскроило пространство. Тем не менее, даже когда последовал удар с рябью энергии, вращающейся вокруг его длины, ни малейшего повреждения не было видно на стенах, казалось бы, обычного павильона. Низкий ранг является одним из худших в рядах запредельного оружия. Сила его не сравнится с моим божественным копьем падающего снега. Сюэин молча покачал головой. Это копье, скорее всего, неудачный эксперимент какой-то трансцендента. Не каждое трансцендентное оружие должно быть лучше, чем оружие смертных. Среди смертных, третий ранг оружия мог стоить больше миллиона золота. Оружие смертных третьего порядка будет гораздо более полезным, чем трансцендентное оружие. Кроме того, даже недавно взошедший запредельный глумился бы над низкосортным человеческим оружием. Ведь это оружие может быть вызвано только провальным экспериментом. Большинство трансцендентов будут стараться изо всех сил получить полноценное человеческое оружие. Что касается топ-класса человеческого оружия, оно, несомненно, будет очень дорого. Как Сюэйн шел дальше, он иногда выбирал копье, чтобы экспериментировать. Передача электроэнергии через это копье идеально подходит, но его тело слишком мягкое. С физической силой Сюэйн, достигший средней стадии небесного царства, даже его божественное копье летающего снега было слишком мягким для него. Это копье слишком длинное для меня. Сюэйн провел более 20 лет тренировок с копьями. Естественно, его волнение и брезгливость в его выборе было сродни, как определенные женщины выбирают украшения. Он мог почувствовать свою уникальность в каждом копье. Это был первый раз, когда ему было так весело в испытании копья. Как прошло полчаса, он уже провел большую часть своего внимания на изучение высшего сорта копья. Копья топ-класса обычно стоят от 5 до 10 килограммов камней происхождения. Фракция воды дала мне свободу выбирать любые сокровища и оружие на общую сумму в 40 килограммов камней происхождения, которые могли бы позволить мне собрать весь комплект высшей степени человеческое оборудование. Сюэйн подумал, 40 килограммов камней происхождения было более чем достаточно, чтобы получить набор, состоящий из внутреннего жилета, брони, сапог, оружия, инвентаря и браслета ИДР. Сюэйн повернулся к оружию священного ранга. Для предстоящего трансцендентного, как я, низкосортное священное оружие было бы более чем достаточно. Сюэйн решил тогда и там, он уже имел браслет хранения. Что же касается его защитного жилета, это был жилет топ-класса, оставленный старшим Лэй Чжэнь, который был чрезвычайно подходящим для него после того, как он постиг глубокую тайну бесчисленных существований воды. Таким образом, он мог произвольно выбрать любые человеческие качества одежды и полагаться на его отличный защитный жилет. Осталось только копье и сапоги, так Сюэйн обязательно нужно выбирать лучшие из них для себя. Через некоторое время, Сюэйн, наконец, пришел к решению о выборе своего копья. Гонг, черное тело копья, казалось, сделано из какого-то особого трансцендентного дерева. Слабая красная линия прослеживается вдоль поверхности древесины, испуская рев дракона, когда он пытался воспринимать ее. От одного только случайного движения, копье производило этот рев. Копье черного дракона, созданное в крови дракона, Сюэйн улыбнулся, оно весит около 600 килограммов. Наверняка подходит мои методы владения копьем. Сюэйн принял во внимание другие копья прежде, чем остановиться на этом. Но поскольку у него не было понимания глубоких тайн мириад существ из огня и воды, он чувствовал, что его путь копья был таким, который тяготел к балансу инь-ян. Это копье имеет такое тираническое имя. Хотя, независимо от того, тело этого копья наверняка отлично. Сюэйн небрежно выполнил несколько движений, добавив вращательное усилие к его выпадам и создание ударной волны в воздухе, ударяя стены. Хотя можно было увидеть, что поверхность стены дрожит, она была в состоянии легко поглотить удар. После всего этого было естественно ожидать, что те, кто пришли, чтобы выбрать оружие, хотели бы опробовать его. Однако это требует 60 килограммов камней происхождения. Сюэйн изучил рыночную цену. Ценность этого копья уже превысила пределы фракции воды. Мне все-таки придется выбрать еще одну пару сапог. Некоторые трансценденты могут вывести технику ног, но для Сюэйн иметь хорошую пару сапог было более важным в повышении его маневренности. В конце концов, быть ловкими было крайне важно в ближнем бою. Те, кому не хватает этой области, становятся пассивными в бою. А те, кто были проворные, они, конечно, могли бы обвести своих врагов вокруг пальца. Даже когда им пришлось бежать, их шансы также будет больше. Я выбираю это. Он нашел пару темно-синих кожаных сапог, основной компонент кожи преображенного зверя, и он был доработан таинственным металлом. Сами сапоги имели темные надписи, которые дали ему возможность манипулировать воздухом вокруг него. Глубокие сапоги текучести. Сюэйн пробовал их. Прозрачная жидкость окружала сапоги. Круто. Сюэин был в приподнятом настроении, в радости. Выбрав копье черного дракона и глубокие сапоги текучести, Сюэин пошел на выбор одежды топ-класса черного цвета, что также может уменьшить сопротивление воздуха. Ведь защитный внутренний жилет, в который он был уже одет, предоставил ему огромный защитный импульс. Хорошо. Сюэин был возбужден. Предок дракон, предок воробей, я сделал свой выбор. Я хочу эти три. Сюэин сказал. Баловник, фракция воды имеет только 40 килограммов камней происхождения. Для этих трех частей потребуется 118 килограммов камней происхождения. Четкий звук предока к воробья эхом раздавался в павильоне. Хотя у вас есть много камней происхождения, те, которые еще обязаны быть использованы на взращивание ци. Взращивание ци является более фундаментальным, чем тратить слишком много на эти внешние блага. Хотя они могли бы существенно увеличить вашу текущую боевую мощь в тот момент, когда вы достигли Святого Царства, они могут уже не оказать вам какую-либо помощь. Я понимаю, Сюэин кивнул. В конце концов, он все еще имел более 1500 килограммов камней происхождения. Фракция воды также предоставила ему 300 килограммов. Предок воробья, за сколько я мог бы продать это копье? Сюэин замахал руками, вынимая пурпурное копье. Это было святое низкосортное копье, оставленное старшим Лэйчжэнь. Так как оно было бесполезно для него, он может также продать его фракции даосской воды. Продажа и покупка оружия в собственной организации будет наиболее ценным курсом действий. Ой, невидимое колебание охватило копье. Это святое низкосортное оружие, ха-ха, я куплю его за 50 килограммов камней происхождения. Предок воробей сказал, похоже, вы, баловник, столкнулись с некоторыми удачными возможностями. Считая это копье в сделке, вам все равно придется покрыть оставшиеся 28 килограммов камней происхождения. Ох. Каждый раз, когда кто-то прорывается в трансцендентность, фракция даосской воды обеспечивает 50 очков вклада. Каждое очко вклада можно обменять на 1,5 килограмма камней происхождения. Сюэин кивнул. Это было тем, что он знал. Как правило, любой новый трансцендент использовал бы этот дар в 50 очков вклада в обмен на оружие или даже секретную технику. Но это были такие гроши, что они не могут быть обменены на любую хорошую продукцию. «Мне придется заплатить еще 3 килограмма камней происхождения, верно?» Сюэин почувствовал себя приятно, как он достал необходимую сумму камней происхождения, прежде чем поставить их на полку. Ху! Камни и копья исчезло в воздухе. Когда он вышел из павильона с оружием, Сюэин был, наконец, полностью оборудован в трансцендентные сокровища. Сокровище самого плохого качества было одеждой высшего класса. Остальные были все низкосортные небесные и небесные высшего класса. Сравнивая с другими трансцендентами с подобными культивациями, я бы сказал, что у меня есть явное преимущество в вооружении. Сюэин счастливо улыбнулся. Брат Дунбо, кажется, что ваше настроение довольно приятное. Гун Лян Юань отметил. Я заставил тебя ждать довольно долго. Мои извинения. Сюэин извинился. Правильный выбор оружия важен, чем час или два для нас, трансцендентов. Давай найдем тебе подходящую секретную технику. Гун Лян Юань ответил. Том 5, глава 4. Магическая сила дракона. Даже когда небо потемнело, фракция воды оставалась ярко освещенной. В павильоне секретных техник. Поскольку первый этаж был наполнен низкосортными секретными техниками, второй этаж с среднесортными секретными техниками, и третий этаж с высококачественными запредельным секретными техника, Сюэин пошел прямо на третий этаж. Секретные техники чрезвычайно важны. Как Сюэин пролистал несколько учебников, он стал все глубже осознавать тяжесть своего выбора. Метод культивации ци только позволяет ему развивать его ци. С другой стороны, секретные техники учат о том, как применять ци. Секретные методики позволяют интегрировать человека и его ци. Сюэин взял инструкцию секретной техники, прочитав краткий обзор, написанный в рамке некоторые секретные методики позволят ци хорошо себя показывают при защите. Некоторые заметно увеличить атакующую мощь человека. Существуют даже методы, которые могут повысить гибкость человека в движениях. Использование такое же количество ци приведет к значительному росту боевой мощи после интеграции ци. Трансценденты могут отрабатывать одновременно несколько секретных техник. Использование нескольких приемов во время боя может значительно повысить универсальность. видя бесчисленные ряды руководств секретных техник в павильоне сердца Сюэин, ощущала сильное желание. Уже поздно. Сюэин посмотрел на цвет неба. Хотя многие места в пределах даосской фракции воды все еще освещены, он предположил, что это была уже поздняя ночь. Он действительно стал полностью погружен в чтение всех этих секретных техник. Поиск правильной секретной техники отличается от выбора оружия, где он мог бы почувствовать его пригодность и поэкспериментировать, сделав несколько движений. Вместо этого, чтение этих методик заставило его совершенно потерять счет времени. Ах, да, вице-глава храма сказал посетить самые сокровенные книжные полки на третьем этаже. Сюэин сразу же отправился в вышеуказанное место, прежде чем оставить инструкции. Вице-глава храма мог видеть, что у меня проснулось мое исконное родство с одного взгляда. Интересно, если там могут быть книги, связанные с родословной? Вдруг, Сюэин был поражен. Он подобрал книгу золотого цвета с названием «Том света». Глядя на краткое описание, он понял, это руководство для культивации чьей-то комплекции. Кто бы мог подумать, что в пределах фракции даосской воды есть способ выращивания, который специализируется на культивировании телосложения. Сюэин продолжил тщательный поиск, прежде чем найти другой подобный метод выращивания телосложения, который называется «Волшебное искусство дракона». Том света и искусство волшебного дракона на самом деле являются инструкциями, которые основатель фракции даосской воды, патриарх-император воды, отправил божественного мира. Сюэин стало интересно, как он прочитал предисловие. Император воды был на самом деле создатель фракции даосской воды и предком рода Ся, кто стал божеством более 8 миллионов лет назад. Став божеством и попав в божественный мир, он все еще держал его родину в глубине его сердца. Было несколько секретных методик выращивания ци и методов выращивания тела, что он попытался отправить обратно в его родной мир. На самом деле, было много запредельных секретных методов, которые были возвращены многими предками Ся из божественного мира. Ведь трансценденты не были способны создавать такие грозные секретные методы. Что касается секретных методов божества, в истории клана Ся, хотя многие предки вошли в мир божества, ни один не был в состоянии вернуть секретную технику божества обратно. Это на самом деле методы выращивания тела. Сюэин почувствовал себя возбужденным. По сравнению с методом культивирования ци, количество методов культивации тела были немногочисленны. Под небом, самые известные способы культивирования тела принадлежали только двум организациям, демонической фракции и храму Земли. Надежда на пробуждение моего изначального рода лежит в пределах этих методов культивации. Сюэин пролистал два учебных пособия. Существуют два метода для пробуждения. Первый метод – культивирование тела. Неотступное поглощение мировой энергетики для укрепления организма увеличит шансы на второе пробуждение. Согласно записи, оставленной позади в истории клана Ся, пробудившие исконную родословную были способны культивировать собственное тело до пика Небесного Царства. Конечно, просто культивируя телосложение на средней стадии Святого Царства уже значительно повысит шансы на второе пробуждение. Что касается второго способа, то он полностью зависит от удачи. Кто знает, может быть, кто-то мог пробудить его изначальную родословную во второй раз в бою жизни и смерти. Это два метода. Шансы на второе пробуждение через второй способ были слишком низкими. Ни один человек не смог это за всю историю клана Ся. Зависит от удачи, а не руководства. Есть большие надежды на метод культивации тела, думал Сюэин. Культивирование тела и ци-культивирование были существенно разными. Каждое увеличение телосложения требует экспоненциально большее количество энергии, чтобы пробиться. По сравнению с выращиванием ци, потребность в энергии была огромна. Чтобы достичь пиковой стадии Небесного Царства через культивирование тела, потребуется 500 килограммов камней происхождения. Это было даже больше, чем сумма, необходимая, чтобы культивировать ци от средней стадии Небесного Царства всю дорогу до начальной стадии Святого Царства. На этот раз, чтобы получить чудовищно гениальный талант, как Сюэин, фракция даосской воды решила дать ему 300 килограммов камней происхождения. Чтобы прорваться с пика Небесного Царства в начальном этапе Святого Царства, человеку потребует 25 000 кг камней происхождения. Это был больший счет, чем культивация ци до царства полубога. Изначальной стадии Святого Царства до средней стадии необходимая сумма была около 1 000 000 камней происхождения. Такое количество сделают сердце полубога трепетать, ведь большинство из них никогда не могло получить такую большую сумму за всю свою жизнь. Чтобы достичь пиковой стадии Святого Царства от средней стадии, необходимая сумма была просто невообразимой. Чем сильнее плотское тело, тем больше надежда на второе пробуждение. По состоянию на сегодня, у меня много камней происхождения в моем распоряжении. Используя это для того 500 килограммов, чтобы вырастить мое тело до пиковой стадии Небесного Царства, это по-прежнему стоит усилий. Сюэин думал, в будущем, когда его боевая мощь становится все сильнее и он имел бы больше камней происхождения, он бы взял еще 25 000 кг, чтобы улучшить свое тело до начальной стадии Святого Царства. При этом его шансы на вторичное пробуждение были бы гораздо больше. Достижение средней стадии Святого Царства было еще слишком далеко. Что я должен выбрать? Том света или искусство волшебный дракон? Сюэин посмотрел на два метода выращивания тела. Несколько секретных техник ци можно выращивать одновременно. Но это было не то же самое для выращивания тела. Магическая сила дракона была секретной техникой, которая превращает внутреннюю костно-мышечную структуру. Это было вполне похоже на рождение смертных. Некоторые родились слабыми, а другие родились с большим врожденным талантом. Некоторые даже имели огромную врожденную физическую силу в момент, когда они родились. Все они было вызвано различиями в структуре опорно-двигательного аппарата во время родов. То же самое можно сказать о зверях шестого ранга. Некоторые из них были быстры, в то время как другие имели огромную силу. Магическая сила дракона была разбита на 5 разных небес. Первое небо поднимало способности на 20%. Любой трансцендентный эксперт мог бы достичь этого уровня посредством культивации. Второе небо увеличили мощность в общей сложности на 50%. Для того, чтобы достичь этой стадии, требуется высокий уровень понимания. Третье небо на самом деле умножало силы в 2 раза. Тех, кто может культивировать до этого этапа, редко видели, даже среди экспертов небесного мира. На четвертом небе мощность умножалась в 3 раза. Культиваторы тела этой техники, как правило, были на этапе полубога. Пятое небо давало увеличение в 6 раз от прежней силы. Торжественное завершение. Крайняя трудность. Эта секретная техника является чрезвычайно грозной. Активизируя свою родословную лишь через удвоение его силы за счет большого количества выносливости. Но эта магическая сила дракона представляла идею преобразования тонкой структуры организма, так что можно было бы в 6 раз повысить свою первоначальную силу даже при нормальном темпе потребления его выносливости. Каким чудесным было это! Конечно, будучи трансцендентом-новичком, это было уже довольно внушительно для Сюэин, начать секретную технику «Магическая сила дракона». Соответствующие секретные техники волшебного искусства дракона была магическая сила. Это магическая сила дракона, я выберу ее. Сюэин принял свое решение после некоторого размышления. Почему он выбрал магическая сила дракона? Во-первых, это было потому, что в тайной технике магические силы дракона были скрыты многие глубокие тайны огня. Осмыслив огонь и воду, естественно, Сюэин бы выбрал более подходящую для него. Второй причиной было то, что он хотел увеличить свою физическую силу. Это в сочетании с его врожденной энергичностью будет более уместным. Третья причина – это потому, что его собственный первозданный род был никто иной, как родословная силы. Конечно, путь силы значительно увеличивает его шансы на второе пробуждение. Предок дракон, предок воробей, я решил выбрать этот метод магическая сила дракона. Сюэин сказал, не выбрал способ выращивания ци, энергичный голос предка дракона звучал, пока я не выберу его. Сюэин рассмеялся, его энергия ци была только на начальном этапе небесного царства. Даже если он провел много времени, изучая его, его физическая сила не увеличивается вообще. Кроме того, он имел ограниченное количество психической энергии. Таким образом, для него не будет поздно, чтобы культивировать после того, как его ци достигнет культивирования своего тела. В конце концов, секретная техника станет легче для понимания. Все это, наконец, завершено. Способ выращивания ци, оружие и секретные методы получены. Сюэин вышел из павильона. Сейчас небо было еще темным. Там даже сиял полумесяц на фоне неба. Это время для меня, чтобы войти в инфернальный мир. Всем новым трансцендентам приходилось как можно скорее идти в инфернальный мир. Том 5, глава 5, столица Ся. Это дверь, ведущая в столицу Ся инфернального мира. На вершине ледяной горы внутри водяного ручья, Даосская фракция выстроила дверь с волнистой пространственной рябью. Гун Лян Юань сказал: «Входим». Сюэин возлагал большие надежды в своем сердце. Знание того, что было в инфернальном мире, заставило его стремиться войти. Ху-ху. Они вошли в дверь. В тот момент, когда они проходили через дверь, им казалось, что их тела погрузились в воду. Это чувство оставалось на некоторое время, пока они не вышли на другую сторону в другой мир Спу. Это. Сюэин был поражен тем, что увидел. Он стоял около двери на вершине высокой горы. Даже при том, что это было поздно ночью, лунный свет сиял во всем мире. Он видел могучий город, возвышающийся над землей. В пределах города было 9 извилистых дорог, как будто изображающих 9 различных божественных драконов. Особняки были по сторонам каждой дороги, некоторые из которых блестели в лунном свете. Величественный дворец занимал центр города, излучая бесконечную мощь и влияние, как и туманные языки пламени вокруг его башен. Свет, рассеянный от пламени, заставил его стоять в стороне от своих соседей. Сверкающее зрелище наполняло ночное небо. Столица Ся, Сюэин пробормотал: «Да, это именно та столица Ся, единственная истинная столица нашего клана Ся». Глаза Гун Лян Юаня были наполнены пылающей страстью. Несмотря на то, что наш клан Ся столкнулся с бесчисленными опасностями над многими поколениями, такими как божество, которое появилось от звериного клана или от нашествия демонов или даже нападения аборигенов из разных миров, существование столицы Ся в адском мире, этом городе, позволит нашему клану Ся пережить все эти испытания. Гун Лян Юань указал на величественный дворец, испускавший свет из его туманного пламени. В центре столицы Ся находится дворец. Этот дворец – дворец инферналов. Что касается того, почему его называют адским, это просто потому, что они следуют идеологии пропуска пламени через самого себя. Много раз материальный мир видел сражения, которые бушевали, пока сам мир не рухнул. Войны, которые разорвут родных и близких, пока почти все смертные не будут уничтожены. Несмотря на наши временные потери, мы по-прежнему держим этот адский мир. В этом адском мире живет несколько миллиардов смертных. Кроме того, столица Ся содержит много важных наследств, оставленных кланом Ся. Если война будет не в нашу пользу, трансценденты благополучно вернутся в этот адский мир. Гун Лян Юань сказал: «Нужно ждать подходящей возможности, прежде чем вернуться, чтобы вернуть наш мир». Сюэин кивнул. Сила божества превосходила силу каждого отдельного трансцендента. Как во времена, когда из звериного клана вышло божество, весь клан Ся не мог сопротивляться этому. 6 великих трансцендентных организаций, не колеблясь, переместили всю свою штаб-квартиру в адский мир. Они сохранили столько жизненных сил, сколько смогли. Поскольку мир инферналов – это главный трансцендентный мир, никакие божества не могут войти сюда. В начальный период звериный клан бессмысленно уничтожал все, уничтожая почти всех смертных во всем мире. Они быстро воспроизводились, пока почти каждый кусок земли и моря не заполнился ими. Но в конечном итоге божество все равно будет отвергнуто из материального мира. Именно тогда клан Ся начал карательные действия. Клан Ся обладал глубоким наследием и глубокими корнями. Даже без божества они могли бы подавить весь звериный клан. Со временем ненависть между этими двумя кланами становилась все глубже и глубже. Всякий раз, когда божество выходило из клана Ся, они часто уничтожали звериный клан в меру своих способностей. Иногда, однако, обе стороны пытались вести переговоры. Например, когда человеческая раса принадлежала более слабой стороне, именно тогда они попытались мигрировать как можно больше смертных, как могли, в мир инферналов. Звериный клан демонов из темной бездны, уроженцы из разных миров. Гун Лян Юань продолжал: «Опасности есть везде, но поскольку инфернальный мир был построен неприступным, он сохраняется до сегодняшнего дня. Законы и положения, поддерживающие клан Ся, решаются в столице Ся, имперский дворец во внешнем мире. Что касается таких мест, как поместье драконов или имперская армия, это были силы, непосредственно контролируемые столицей Ся в адском мире». Сюэин пролетел рядом с Гун Лян Юанем. Столица Ся претерпела бесчисленные годы развития, чтобы достичь своего нынешнего уровня силы. Большие массивы накладывались друг на друга, каждый раз в несколько раз более сильней, чем в черной ветерной бездне. В конце концов, они пережили разнообразную серию атак и нашествий полубогов других кланов. Более того, те полубоги, способные вторгнуться на эту территорию, несомненно, использовали бы мощное божественное оружие. Тем не менее, истории клана Ся было достаточной, чтобы гарантировать это, независимо от того, кто осмелится вторгнуться, они только столкнутся с поражением и отступлением в качестве окончательного заключения. В любой момент в столице Ся будет много тренингов. Гун Лян Юань указал на множество особняков. Конечно же, есть много трансцендентов. Здесь будут находиться почти все небесные трансценденты. У святых и полубогов есть свои особняки. Когда-нибудь и они придут в клан Ся. Если это так, то почему внешний мир все еще имеет штаб шести великих трансцендентных организаций? Сюэин был озадачен. Столица Ся может стать собранием всех трансцендентов. Это потому, что мир смертных нуждается в защите. Гун Лян Юань ответил. Внешний смертный мир можно считать самым стабильным и совершенным миром. В нем есть возможность позволить человечеству легко размножаться, и это наш фундамент клана Ся. Это то, где наши предки жили в прошлом. Всякий раз, когда шесть великих трансцендентных организаций обнаруживают любых демонов из бездны аномальных рас и т.д., они должны будут уничтожить их. Я понимаю. Сюэин кивнул. Мир инферналов был самым безопасным. Точно так же, мир смертных был бы в безопасности, если бы не было никаких действий. Однако, если что-то случится, результаты будут более чем пугающими. Исторические записи говорили о демонах из бездны, которые приводят к беспрецедентному разрушению, когда они вторглись. Вот почему трансценденты должны присутствовать во все времена, чтобы защищаться и реагировать на любые обстоятельства. Су-су, они продолжили свой полет. Вскоре под руководством Гун Лян Юань они спустились в один из многочисленных особняков. Двери особняка были уже широко открыты. В дверях стояли охранники, а служанки стояли аккуратно рядами внутри. Они ждали почти день. «С этого момента это твой господин, сэр Донгбо», — прямо сказал Гун Лян Юань. «Приветствую, мастер». Более тысячи слуг и охранников опустились на колени, как только они проявили уважение. «Это», — удивился Сюэин. Гун Лян Юань смеялся. «Это твой собственный особняк, Донгбо. Если ты не удовлетворен этим, мы всегда сможем взять тебе еще один. Однако, я предполагаю, что вы очень этому довольны. Особняки девяти других трансцендентов, принадлежащих к провинции Спокойного Солнца, расположены вокруг вас». Сюэин ошеломленно огляделся. «Вокруг меня? Послушай, этот особняк принадлежит Вечному Ветру, Чицубаю. Рядом находится особняк, принадлежащий старейшине Блейда, Пэншеню». Гун Лян Юань представил. «Рад приветствовать вас, эти девять трансцендентов, принадлежащих к провинции Спокойного Солнца, задерживаются вокруг столицы Ся». «Ах!» Сюэин почувствовал прикосновение. «Девять трансцендентов пришли сюда, чтобы дождаться его, но он остался дома у него на месяц. Но благодаря этому он смог почувствовать единство между трансцендентами области Солнца. Что касается охранников, слуг и служанок, принадлежащих к вашему особняку. Ха-ха-ха, все другие особняки имеют все то же самое. Даже в особняках легенд, имеющих рейтинг, есть до 100 слуг. В конце концов, они здесь, чтобы испытать битву за выживание. Любые тривиальные вопросы, естественно, будут выполнять слуги», — ответил Гун Лин Юань.